Мы подъезжаем к кампусу университета. Я выхожу из машины и жду, пока друг припаркуется. Все постройки в классическом американском стиле. Только библиотека отличается греческими колоннами, которые поддерживают свод из крупной лепнины. Вот часовня выполнена в готическом стиле. Внезапно в глаза бросается здание из красного кирпича, возле которого небольшое скопление людей. Как я понимаю, это и есть жилье для студентов, в котором, по всей видимости, проходят безумные вечеринки. Но раз у меня теперь ограниченное пространство, в пределах университета буду тусоваться здесь. Особого выбора все равно нет. И снова я заточен в бетонных стенах. Парадокс, блять. «Пошли!» — бодро хлопает меня по плечу Масон. На улице стемнело, но света хватает от гирлянд, весь фасад здания буквально увешан ими. А во дворе мы уже натыкаемся на пьяных студентов с красными стаканчиками в руках, через которых нам приходится пробраться, чтобы попасть в дом, где стены кампуса вовсю разрывает Джунки, XL, Fiat, Lauren, Rocket Mall. Парни с завышенной самооценкой борзо толкаются, затрудняя передвижение по узкому коридору. Строят из себя альфа-самцов, и мне это начинает бесить. Охота почесать кулак об челюсть каждого, чтобы прижали голову. В тюрьме таких борзых нет. Как здесь из себя строят эти задроты? Масон со всеми здоровается, а попавшихся под руку пьяных девиц облапывает, задирая им юбки, на что дамочки только хихикают и смущенно опускают их вниз. Да, я отвык от такого. Напряжение нарастает, испытываю дискомфорт, но нужно постараться освоиться. Я словно в дымовой завесе. Моя психика не готова к таким резким перепадам. Мы подходим к двум диванам, между которых расположен заставленный алкоголем и марихуаной низкий стол, и потом Масон падает рядом с двумя девицами. «Ребят, знакомьтесь, Явор, можно просто Ворон». «Ворон я только для тебя, брат. Для остальных просто Явор». Атмосфера перерастает быть расслабленной. Но по сути правила выживания здесь такие же, как и в тюрьме. Страх забирает власть у слабых и отдает ее сильным. Я отношусь ко второй категории. Конечно, сравнение утрированное, но первое впечатление неизгладимо. И нужно сразу дать понять, кто я, чтобы никто не лез в мое личное пространство. «Я Кэти, для своих Барби». Подскакивает девчонка с постриженными для плеч розовыми волосами и кокетливо подает мне руку. Чтобы не быть последней сволочью, отвечаю рукопожатием. Ее улыбка становится шире, когда я дотрагиваюсь до нее, а лучезарный взгляд девушки располагает к себе. Рад знакомству, Кэти. «Масон, ты не говорил, что у тебя есть такой галантный друг?» У малышки ярко-фиолетовые глаза, а из-за линз они кажутся огромными, как у куклы. Она флиртует. Однако я перестала испытывать какие-либо чувства. Они как будто атрофировались. И даже такая куколка не может это изменить. Внутри стоит блок. Поэтому я лишь одарив ее равнодушной улыбкой. «Что-то не видел тебя раньше», — привлекает мое внимание басовитый голос, и я поворачиваюсь в сторону незнакомца, вторгшегося в наше знакомство с Кэти. «Я первокурсник». Незнакомец слегка удивляется. «Перерост», — добавляю с сарказмом. «Юморист, я смотрю». Парень поднимается с кресла, крупный, со спортивной фигурой, слишком смазливой физиономией. Девочки текут от таких. «Чезар Висконти», — протягивает мне руку. «Так официально?» Отвечаю ему крепким рукопожатием, а он намеренно нажимает вниз, пытаясь подавить меня даже через такой незначительный жест. «Будь как дома, Явор», — одаривает меня раздражающей улыбкой с белоснежными и ровными зубами. Бросаю пальто и опускаюсь на свободный диван, ощутив, как меня прожигают взглядом, поворачиваю голову, встречаясь с обдолбанными глазами пафосной сучкой. Темные прямые, как лезвие, волосы, вызывающие макияж и блядский взгляд. Комбо. «Верона». Подается вперед и протягивает мне руку, но не для пожатия. Она грациозно поднимает ее выше, чтобы я поцеловал. Даже не двигаюсь с места и не могу сдерживать презрительную усмешку. «Будем». Беру бутылку пива и салютую ей, прежде чем делаю глоток горьковатой жидкости, наслаждаясь мягким хмельным послевкусием. Облизываю губы, замечая, как девица удивленно скидывает бровь. «Тату на языке?» Саркастично интересуется Верона и откидывается назад, грациозно закидывая ногу на ногу. «И что же она обозначает?» «Держись от меня подальше», — сухо отвечаю я. «Кусаешься?» Ее губы расплываются ядовитой улыбкой. «Хочешь попробовать?» «Так». Барби прерывает наши любезности. «Предлагаю сыграть», — звонко верещит она. «Я никогда». «Не за!» — скидывается масон. «Валяй!» — пафосно откидывается на спину Чезар. «Явор, давай начнешь ты. В честь знакомства откроешь игру». Кэти обольстительно подмигивает мне и пробегает язычком по приоткрытым губам. Я пожимаю плечами. «Я никогда не был на Гавайях». Указываю горлышком бутылки. «Я никогда не был на Гавайях». Указываю горлышком бутылки на Масон, и все, кроме него и Вероны, пьют. Детский сад, ей-богу. «Я никогда не давал жопу», сообщает Масон, и первый припадает к бутылке. Идиот, его мозг тоже не изменился. Пьют все, кроме Вероны. «Что? Ну, было, и что такого?» Раздраженная, выплевывает девчонка. «Я никогда не убивала человека». Замираю. От услышанного непроизвольно сжимаю челюсти, не чувствуя, как сильно стискиваю бутылку в руке. В груди нарастает давление. Становится тяжело дышать, и я шумно втягиваю воздух носом. «Верон, с тобой все нормально?» Масса наклоняется вперед. «На тебе лица нет». «Птичка что-то не договаривает», — валежно протягивает Висконти. «Заткнись». Рычу сквозь зубы, сдерживая себя из последних сил, но Чезар первый вскакивает и хватает меня за грудки. «Парни, парни!» Масон стоит между нами, одергивая руки Чезара. «Успокойтесь, не порти вечер!» Я до хруста сжимаю и разжимаю кулаки. Я выйду подышать. Беру в руки пальто и ухожу. «Что ты за парень, Масон?» Слышу перешептывание за спиной, но не оборачиваясь, проталкиваюсь на выход. Мне срочно нужно на свежий воздух, иначе я раскрошу ублюдку челюсти и выбью его белоснежные виниры. Выхожу на задний двор и тут же вставляю в зубы сигарету. Прикуриваю рваными затяжками и с облегчением заполняю легкие дымом. Выдыхаю. И злость начинает успокаиваться, а шум в ушах постепенно утихает. Но внезапно мое внимание переключается на тихие всхлипы. А когда я поворачиваюсь в сторону противных звуков, замечаю на пожарной лестнице худую девчонку, которая трясется от холода, одновременно пускает сопли. Блять, ненавижу женские слезы. Продолжаю курить, стараюсь абстрагироваться от нытья, но она будто специально начинает делать это громче. К черту, докурю по пути. Уже собираюсь идти, однако останавливаюсь. Не знаю зачем, но я подхожу к ней. Облокачиваюсь о перила, продолжая дымить, а спустя мгновение она робко поднимает зареванное лицо, усыпанное рыжими точками. Шмыкает носом и хлопает огромными глазищами инопланетянки. «Чё сопли пускаешь, грязнули?» «Я не грязнули!» Огрызается малявка, на вид ей лет 15. Что она забыла на этой блядской вечеринке? «Ты посмотри на свое лицо!» Продолжая издеваться над ней, пусть лучше разорется, чем я буду слышать девчачье ничё. «Это веснушки, придурок!» Молниеносно вскакивает на ноги и убегает. Я лишь усмехаюсь. Грязнули, да еще истеричка. И достанется же кому-то такое чудо. Докуриваю сигарету и присаживаюсь на ступеньки и устремляюсь взглядом в ночное небо.